Глава 4. 8 февраля 2017 года. 17:10. Школа-пансионат «Взгляд в будущее». Московская область. Лес начинался сразу за калиткой с западной стороны школы, поэтому Войтых и Иван дожидались Сашу, не боясь, что кто-то их заметит. Последние занятия закончились в 3:30, после чего у учеников и преподавателей началось свободное время. Но Саша должна была находиться в своем кабинете ровно до 5, а идти без нее Войтых не допускал и мысли, и лишь отчасти потому, что они отправляются на место убийства, где его почти наверняка посетит какое-нибудь видение, а значит, Сашина помощь вполне может понадобиться. Очевидно, она думала так же, потому что показалась из-за угла с небольшим рюкзачком, в котором носила медикаменты. Еле вырвалась. Пожаловалась она, подойдя ближе. «Сидоров, ты и пятиклашек совсем загонял. Массово ко мне шли то с больными головами, то с разбитыми коленями». «Да я ж не виноват, что они такие хилые», — развел руками Иван. «Кросс бежали, еле добежали. Волейбол играли, все руки подбивали». «И все-таки ты осторожнее», — строго попросил Войтых. «Наша задача — найти маньяка, а не подтянуть физическую подготовку школьников». «Одно другому не мешает», — легкомысленно отмахнулся Иван. Задерживаться не стали, выдвинулись в лес сразу. Через 1-1.5 часа начнет темнеть, а заблудиться в незнакомом лесу февральской ночью казалось сомнительным приключением. Иван принес для всех лыжи, поскольку в лесу лежал снег, и идти по нему без лыж было трудно. Он шел впереди, показывая дорогу. За ним, путаясь в лыжах и палках, тащилась Саша. Войтых замыкал процессию. Несмотря на то, что день был солнечным, здесь, в густых зарослях, царили полумрак и мороз. Войтых пытался представить, что могло заставить школьниц пойти ночью в лес в такую погоду, но его фантазия работала с трудом. «В общем, разузнал я немного об этой усадьбе», — сказал Ваня, когда они отошли на достаточное расстояние от забора и не боялись быть услышанными охраной или случайными прогуливающимися. «Ее построили не то в конце 17-го, не то в начале 18 века, данные разнятся в зависимости от источника. Принадлежала она графу Шумскому, человеку богатому, но крайне жестокому. Поговаривают, что немало крепостных не вышли из его дома. Бил он их смертным боем за малейшую провинность. И потомки у него уродились такие же». «От осинки не родятся апельсинки», — прокомментировала Саша. «Во-во», — закивал Иван. «В общем, неудивительно, что грохнули последнего владельца усадьбы ровно за месяц до отмены крепостного права. Усадьбу тоже подожгли, но выгорело только внутреннее убранство. Стены, перекрытия не пострадали. Даже крыша почти вся уцелела. Крестьяне разбежались. Осталась одна только деревня, километров в 5 отсюда. Сейчас все заросло, а раньше к ней шла дорога. Да и вокруг были отдельные хутора. В общем, усадьба простояла разгромленной до 1946 года. После войны, как вы знаете, осталось много детей-сирот, поэтому усадьбу восстановили как могли и открыли здесь сиротский приют». «Ну, сиротские приюты никогда не были институтами благородных девиц. Поэтому и драки тут имели место, и голод, и холод. Умирали дети часто. В конце 50-х снова случился пожар. Говорят, сами же воспитанники здание и подожгли. Дескать, приют здесь был хуже любой тюрьмы. Директор зверствовал. Ненавидели его и ученики, и учителя. Несколько человек погибли, в том числе и сам директор. Но большинство спаслись. Также есть мнение, что пожаром пытались скрыть массовую смерть детей и учителей из-за какой-то инфекции. В то время с этим было строго, сами знаете». Войтых кивнул, вспоминая деревню Комсомольскую, жителей которых в 50-х годах сожгли, тоже пытаясь замаскировать таким образом массовую смертность от инфекционного заболевания. Так что эта версия казалась очень правдоподобной. Хотя в данном случае и не была так уж важна. «Сгорело не очень много. Но приют расформировали», — продолжал Иван. «Снова усадьба долго простояла заброшенной, больше 20 лет. Ее восстановили лишь в начале 80-х. открыли интернат для трудных подростков. И только в 97-м школу выкупил Скорытин. Как оказалось, он сам бывший воспитанник интерната. «Да уж, смертей это место знало немало», — покачала головой Саша. «Нет ничего удивительного, что в нем бродят призраки», — согласился Войтах. «А-а-а», — закивал Иван. «Вся школа гудит о том, что у тебя на уроке сегодня один объявился». Войтах подробно пересказал произошедшее в 9-м классе. «Детей я успокоил, но сам уверен. Это была не иллюзия, а призрак. По описанию, очень похож на черную даму. Так что, возможно, легенда о ней не такая уж и выдумка. А еще раньше, вчера вечером, у меня было видение в одном из коридоров». «Видение?» — Саша спросила с интересом, без тревоги. Войтаху почему-то подумалось, что раньше она всегда тревожилась, когда дело касалось его видений. «Не совсем привычное. Я шел к директору и немного заблудился, попал не в тот коридор, и мне показалось, что там я видел тень. Она шмыгнула в нишу, из которой ей некуда было деться, но и в нише я никого не обнаружил». «А чего подробнее весь коридор не осмотрел?» — спросил Иван. «Потому что меня раньше обнаружила наша любимая Тамара Игнатьевна. Но я наведался туда утром. На полу следы моих ботинок и птичьих лап. Так что не могу точно сказать, был ли это призрак или всего лишь улетевшая погреться ворона». «Странно только, что по легенде черная дама ищет своих дочерей в лесу, а ты видел ее в школе», — заметила Саша, на секунду останавливаясь, чтобы включить фонарь. В лесу уже достаточно стемнело. Ваня и Войтах последовали ее примеру. «Ну, может, заглянул на огонек», — отмахнулся Иван. «В школе-то девчонок всяко больше. Высматривает новую жертву». «Обычно призраки обитают в одном месте, не нарушают границ». «Скажи это тому, который едва не отправил Эльвирку на тот свет». «Согласен», — поддержал Войтах. «В некоторых случаях призраки могут пересекать границы. Или призрак — не убитая колдунья, а одна из погибших девушек. И он не убивает, а предупреждает. Может быть, хочет справедливости. Мы с таким тоже сталкивались. Нужно найти тех, кто учился и работал здесь раньше». «Старых учителей тут не осталось. После того, как школу выкупили, Скорейсин всех разогнал, набрал новый штат», — вздохнула Саша. «Так что их придется искать где-то». «Поручу это кому-нибудь», — кивнул Войтах. «Кажется, Айя у нас свободна. А ты можешь попробовать сделать это в сети. Не знаю, как насчет учителей. 30 лет прошло, но многие из бывших учеников наверняка доступны онлайн». «Я достану списки того времени. Останется только опросить», — добавил Иван. «А еще неплохо было бы наведаться в деревню, расспросить местных. Мне рассказали, что якобы у Сони, первой жертвы, была там зазноба. А вот с чего путного поведает». «Я запланировала визит в деревню на завтра», — сказал Войтах. «У меня как раз мало уроков, успею сходить еще до обеда. Заодно о секте разузнаю». «Никто из нынешних учителей ни о какой секте не слышал», — покачал головой Саша. «Точнее, насчет всех не знаю, но те, с кем я обедала, о ней не слышали». «Поэтому я и собираюсь расспросить о секте в деревне», — невозмутимо напомнил Войтах, а затем повернулся к Ивану. «Ты узнал что-нибудь про Мамонтова?» «Чистаки стеклышко», — хмыкнул тот. «Насколько это возможно для человека, начавшего делать бизнес в 90-е? Но никаких подозрительных смертей за ним не числится. Жена умерла от онкологии, родители были неблагополучные, спились. Горло перерезали только сестре 30 лет назад. Больше ничего такого в его окружении я не нашел. Так что не думаю, что на нем или Артеме может висеть какое-то проклятие». Иван внезапно остановился, и Войтаху с Сашей пришлось сделать то же самое. Иван немного подумал, огляделся по сторонам, очевидно, вспоминая дорогу, и, наконец, указал направо. «Туда». «Точно?» Войтах с сомнением посветил фонарем в темноту между деревьями. Какая-то невидимая сила тянула, звала его в противоположную сторону. Он точно знал, что им нужно налево. Что там, в непроницаемой темноте, есть нечто важное, что откроется только ему. «Точно», — заверил Иван. «Я помню дорогу. Но если хочешь, могу доказать». Он вытащил из кармана мобильный телефон, загрузил карту и продемонстрировал ее Войтаху. Красная точка действительно светилась справа от них. Всего метрах в 300. Войтах посмотрел на карту, а затем снова неуверенно оглянулся. Интуиция практически вопила, что ему нужно в другую сторону. Иван тем временем спрятал телефон и повернул направо, поэтому Войтаху ничего не оставалось, как кивнуть Саше, внимательно смотрящей на него, и последовать за ним. Наверное, она понимала, что он что-то почувствовал, знала его лучше всех, но ничего не сказала. До нужного места дошли быстро. Саша все это время шла ровно за Ваней, ни разу не оглянулась. Войтах знал, что раньше она совершенно точно отстала бы, поравнялась с ним и начала выспрашивать, что он ощутил. А сейчас он увидел лишь ее фигурку в оранжевом пуховике впереди, и ни разу эта фигурка не замедлила шаг, не обернулась. Саша ни разу после их расставания не затеяла с ним серьезного разговора, не попыталась объясниться, не дала понять, что обижена или зла на него. Она вела себя так, словно не было между ними того некрасивого спора. Ее поведение Войтах не мог назвать демонстрацией отчужденности или равнодушия. Казалось, будто не было двух совместных лет, будто она не заботилась о нем с первой встречи, не переживала за него, едва только познакомившись. Она словно обнулила не только их отношения, но и свой характер. И это было настолько неправильно, непривычно, что Войтах думал, лучше бы она залепила ему пощечину и заявила, что безумно зла на него. Вот это было бы настоящее Сашино поведение. Эмоциональное, резкое, бескомпромиссное. Вот тогда Саша была бы такой, какой он ее знал. Правда, в случае открытого конфликта работать вместе им было бы сложнее. Поэтому в глубине души Войтах радовался такому положению дел. Иван оказался прав. На снегу в свете фонаря ярко горела красная оборванная лента. Несчастье, произошедшее здесь несколько дней назад, Войтах почувствовал физически. Он вдруг испытал такой непреодолимый страх, что захотелось бежать. Срочно бежать куда подальше отсюда. Прятаться, кричать, звать на помощь. Но при этом глубоко-глубоко внутри он все равно слышал тонкий голосок, зовущий его в другую сторону. Он обошел небольшую поляну по кругу, чувствуя на себе взгляды Ивана и Саши. Осмотрелся. Видений не было. Перчатки надежно защищали его от физического контакта с любыми предметами, но и без видения он знал, что девушку нашли лежащей вон под той кривой сосной. Она лежала на спине, вытянув левую руку вдоль тела, а правую подвернув под себя. Одета легко, только в джинсы и в свитер, теплое пальто отброшено в сторону. Тогда снега было меньше, а потому кровь питалась в мерзлую землю. С того места, откуда Войтах видел ее, наверное, глазами кого-то, кто ее нашел, может быть, даже Артема Мамонтова, не было видно разреза на шее. Хотя синевато-бледная кожа лица не оставляла надежды на то, что девушка жива. Все это Войтах рассказал друзьям, заставив их удивиться. «И давно ты так умеешь?» Иван неопределенно взмахнул рукой. «Что именно?» «Ну, видеть что-то глазами другого». Войтах бросил быстрый взгляд на Сашу, снова посмотрел на Ивана и пожал плечами. «Я всегда так умел. Еще в Комсомольской, когда мы уходили искать отшельника, я обернулся и увидел деревню глазами его отца». Он промолчал только о том, что тогда это были видения, болезненные, заставляющие его терять ориентацию в пространстве, а иногда и сознание. Сейчас же такие короткие и нечастые вспышки не доставляли дискомфорта, да и вовсе не походили на привычные видения. Он словно смотрел кино, а не проваливался в него. Началось это недавно. Настолько недавно, что случилось всего второй раз. Он связывал эту новую способность с изменившейся опухолью. Косте Долгову, который обследовал Войтаха от и до, так и не удалось пока понять, что случилось, как трансформировалась опухоль. Почему? Они оба знали. А вот как? В этом нам поможет разве что диагностическая операция со взятием биопсии. Но даже она крайне опасна, — выдал заключение Костя. И я на нее не согласен, — добавил Войтах. На то мы порешили. Только вот ни Ивану, ни тем более Саше об этом знать не следовало. Закончив с осмотром, Войтах все-таки поддался уговорам таинственного голоса и сообщил друзьям, что им очень нужно посетить еще одно место. «Что-то будто тянет меня туда», — пояснил он, и им не потребовалась другая причина. Теперь уже Войтах шел впереди, Саша за ним, а Иван позади. На землю спустилась полноценная темнота. Дорогу подсвечивали только мощные фонари да сверкающий белый снег. Между густыми деревьями прятались таинственные тени. Войтаха не покидало ощущение, что в темноте что-то есть. Что-то или кто-то. И вовсе не многочисленные вороны, черным покрывалом облепившие ветки деревьев. Что-то прячется. Не попадается на глаза, но следит за ними. Возможно, просто разыгралось воображение. Потому что сколько бы он ни прислушивался, не слышал ни хруста снега, ни шороха ветки. Даже птицы замерли или легли, наконец, спать. «Долго еще?» — не выдержал Иван. «Если бы он знал». Чутье просто вело его вперед, но как долго идти, он не имел представления. Как не знал, что именно ждет их там, куда они идут. Однако еще через несколько десятков метров Войтах внезапно понял. «Здесь». Остановился, махнул друзьям. Те тоже остановились, молча посмотрели на него. Он снял лыжи, положил на снег палки и, проваливаясь в рыхлый снег, едва ли не по колено, пошел вперед. Еще несколько шагов. Зуд в области темечка стал сильнее. Войтах даже кулаки сжал. Он знал это ощущение. Видение уже готово показаться, но не может прорваться через защиту. Порой видения накатывали, несмотря на все его предосторожности, а порой их требовалось впустить. Войтах не понимал, от чего это зависит, но сейчас, не давая себе передумать, стянул с правой руки перчатку и коснулся шершавого ствола ближайшей сосны. Он снова почувствовал страх, как на месте убийства первой жертвы, но сейчас это чувство было гораздо сильнее. Страх словно засосал Войтаха в глубокую воронку, не давая вдохнуть, осмотреться, будил самые древние инстинкты. Требовал бежать, что есть силы. И Войтах знал, что тот, кто испытывал этот страх, действительно бежал. Острые ветки хлестали по его лицу, а затем что-то горячее хлынуло на грудь. Он задохнулся, упал на холодную землю, вцепился пальцами в ледяную корку. Последним, что он успел увидеть, прежде чем отключиться, были взлетевшие в воздух черные перья. Войтах пришел в себя резко. Только что он кружился в вихре черных перьев, проваливаясь все глубже и глубже, как вдруг понял, что лежит в сугробе. Снег неприятно холодил кожу на затылке, заливался талой водой за шиворот и медленно стекал по спине. Войтах открыл глаза, обнаружил Сашу, склонившуюся над ним. В ее глазах в первое мгновение ему почудились отголоски привычной тревоги, какая была в них всегда, когда он приходил в себя после видений. Но Саша моргнула, выпрямилась, и тревога исчезла. Тут же над ним появилось и нахальное лицо Ивана. «Во, теперь как обычно», — усмехнулся тот, а затем протянул Войтаху руку, помогая подняться из сугроба. Войтах отряхнулся, зябко поежился. «Ну, чего увидел?» — нетерпеливо поинтересовался Иван. «Похоже, здесь произошло второе убийство», — сказал Войтах, надевая перчатку. «Я чувствовал страх девушки и видел кровь. А еще видел черные перья». «Черные перья?» — переспросила Саша. «Что это значит?» Он развел руками. «Если бы я знал». «Смахивает на сатанинский ритуал», — предположил Иван. «Так что версия с сектой снова на повестке дня». «Но я не помню, чтобы кто-то упоминал о перьях на месте убийства», — покачал головой Войтах. «Может, ветром унесло», — пожал плечами Иван. «Мало ли, но про секту ты проспрашивай. А я поищу в интернете. А теперь нам пора возвращаться, пока в школе нас не хватились. Если мы втроем не придем к ужину, это будет подозрительно. Завуч меня и так недолюбливает». «Карма у тебя такая. Людей бесить», — усмехнулась Саша. 9 февраля 2017 года. 3:05. Саша проснулась от пугающего ощущения чьего-то присутствия. Еще до того, как открыла глаза, почувствовала, что рядом действительно кто-то есть. Сквозь закрытые веки чудилась большая тень, нависшая над ней. кожей ощущался пристальный взгляд, слышался скрежет когтей по подоконнику. Хотелось заорать сразу, не выясняя, кто и что делает в ее комнате. Но заорать она не могла. Что-то тяжелое давило на грудь, будто кто-то положил на нее бетонную плиту. Дышать было тяжело, в воздухе почти не осталось кислорода. Саша распахнула глаза и в беззвучном крике открыла рот. Давление на грудь не уменьшилось, но кто пытается задушить ее, она не увидела. В комнате было абсолютно темно. Она не видела ни очертаний мебели, ни контура окна, ничего. Помнила, что вечером прямо в ее окно светил один из уличных фонарей. Она еще думала, не стоит ли задернуть шторы, но не стала. Хотела вскочить, но не смогла даже пошевелиться. Ее словно парализовало. Бесконечное мгновение спустя показалось, что темнота рядом дрогнула, а еще через секунду что-то медленно и тягуче заскрипело в стороне, ближе к выходу из комнаты. Саша крепко зажмурилась, мысленно молясь только об одном — проснуться. Снова открыла глаза, понимая, что это не сон. Кто-то есть в ее комнате, кто-то сидит у нее на груди, а она не может пошевелить даже пальцем. В своих мыслях она отчаянно отбивалась, пиналась, пыталась вырваться из держащего ее в тисках паралича. И, наконец, путы будто испарились все разом. Она резко села, смогла вдохнуть и закричать, но вместо крика изо рта вырвался лишь слабый хрип, как бывает, когда пытаешься кричать во сне. Вокруг по-прежнему царила непроницаемая темнота. Саша не видела даже собственных рук, а возле двери снова послышался леденящий душу скрип. Саша в отчаянии зашарила руками по прикроватной тумбочке, пытаясь найти телефон, и мысленно молясь о том, чтобы вечером оставила его там, а не на столе. Ей повезло. Спустя 2 секунды пальцы нащупали тонкое стекло и сжались вокруг корпуса телефона. Саша быстро зажгла экран и повернула его в сторону двери, но тусклый свет, переведенного в ночной режим мобильника, не дотянулся до того места, откуда раздавался скрип, осветил лишь пространство перед ее лицом, и от этого стало еще страшнее. Будто там, в темноте, на расстоянии вытянутой руки что-то было. Что-то, чего она не видела, только слышала. Саша снова повернула к себе телефон, дрожащими руками включила фонарик. Прежде чем она посветила бы в сторону двери, совсем рядом раздался громкий стук в стекло. Вот теперь она смогла вскрикнуть. Повернулась к окну и разглядела за стеклом огромного ворона. Он снова постучал в стекло, а затем высоко поднял голову, будто указывая клювом на что-то за ее спиной. Саша обернулась. В 2 метрах от ее кровати в воздухе что-то висело. Что-то мертвенно-серого цвета, и она не сразу сообразила, что это чьи-то ноги. Медленно подняла голову, чувствуя, что сердце готово вырваться из груди. Ноги чуть выше середины голени прятались под подолом длинного черного платья, которое венчали рассыпавшиеся по плечам темные волосы. Увидела Саша и веревку, прикрепленную к толстому крюку, прибитому к потолку. Саша не помнила, был ли этот крюк в ее комнате раньше, но скрип издавал именно он, поскольку тело медленно раскачивалось в петле, и веревка терлась о железо. Она готова была закричать, но в легких снова не хватало кислорода. Горло сдавили стальные тиски ужаса. Кто-то висел в ее комнате на крюке, висел к ней спиной, и сейчас медленно, сантиметр за сантиметром, поворачивался. Скрип заполнил уши. Сердце бешено забилось о ребра, а тело тем временем уже висело в полуоборота. Саша вдруг поняла, что если увидит лицо висельника, умрет в ту же секунду. Страх придал ей сил. Она откинула в сторону одеяло, вскочила на ноги и бросилась к двери, стараясь не думать о том, что на пути к выходу ей придется пробежать мимо болтающегося в петле тела. Повезло. Она не задела даже края платья, добралась до выхода из комнаты, выскочила в коридор и захлопнула дверь за собой. В коридоре было пусто. Темноту рассеивали лишь тусклые бра на стенах. Саша прижалась спиной к двери и судорожно всхлипнула. Пока совесть корила ее за непрофессионализм, ведь она должна была снять женщину, оказать ей помощь, возможно, смогла бы реанимировать, здравый смысл уже подмечал важные детали. Вряд ли кому-то пришло бы в голову повеситься именно в ее комнате. Даже в школе достаточно пустых помещений, не говоря уже о том, что в лесу полно удобных для этого деревьев. Никакого крюка в потолке вечером не было. И даже если бы кому-то пришла безумная идея скончаться именно при ней, то ему пришлось бы этот крюк в потолок вбить, а уж это она наверняка услышала бы, как бы крепко не спала. Не валялся на полу стул, с которого несчастная, а это была женщина, Саша не сомневалась, шагнула в вечность. Ну и самое главное, мертвое тело не раскачивается в петле, не поворачивается к окну. Значит, дети и Войтах правы. В стенах пансионата бродят призраки, и Саша только что повстречалась с одним. Она повернулась к двери, взялась за ручку и, глубоко вдохнув, медленно приоткрыла, щелкнула выключателем и осторожно заглянула в ярко освещенную комнату. Та была пуста. Ни висельника, ни крюка в потолке. Одно только одеяло наполовину свисало с кровати. Саша запуталась в нем, когда в панике пыталась выбраться из постели. Может, ей вообще все приснилось? Дурной сон, кошмар. Нужно возвращаться в кровать и еще поспать. До рассвета далеко. Но от одной только мысли о том, чтобы вернуться в комнату и выключить свет, ее начинало мутить. Пожалуй, сегодня она будет спать со светом. Но для начала неплохо было бы выпить воды. Столовая в школе работала по расписанию. Но в буфет свободный доступ имелся круглые сутки на тот случай, если кому-то из учеников или преподавателей захочется воды или чаю. Саша похвалила себя за привычку спать в незнакомых местах в крайне целомудренных нарядах, а потому не стала заходить в комнату, так и пошлепала босыми ногами по коридору. Проходя мимо комнаты Войтаха, на секунду остановилась, посмотрела на дверь. Наверное, правильно будет разбудить его, рассказать о том, что произошло. И пусть призрак или что бы это ни было уже исчез. Возможно, он захочет осторожно взглянуть на место, где все произошло. Во время расследований Саша порой скрывала какие-то детали, не думая, что они могут быть важны. Лезла на амбразуру, никого не предупреждая, что иногда едва не заканчивалось катастрофой. Чаще всего не по злому умыслу, просто не придавала значения. Но сейчас не хотела давать Войтаху повод отчитывать ее. Забавно. Когда они были вместе, когда она знала, что он любит ее и все простит, вела себя как безголовая дурочка, хотя и понимала, что его это злит, расстраивает. Сейчас же, когда ей уже не должно быть никакого дела до того, что он думает, она, наконец, начала вести себя так, как он того хотел. Саша тряхнула головой, прогоняя непрошенные мысли, и постучала в дверь. Войтах не отзывался долго. Она стучала еще два раза, но он так и не проснулся. Вытащила телефон, чтобы позвонить ему, но передумала. Если Войтах сейчас решит осмотреть ее комнату, кто знает, насколько это затянется, а пить очень хотелось. Пожалуй, она потратит 5 минут на поход за водой, а потом обязательно его разбудит. В коридорах было тихо и спокойно. Ни из-под одной двери преподавательских комнат не выбивался свет, ни за одной дверью не было слышно ни шороха. Все давным-давно спали. Идти по пустым коридорам было немного жутковато, но настенные бра, никогда не включавшиеся на ночь, неплохо подсвечивали дорогу. Саша добралась до кухни без приключений. Взяла стакан и уже наклонилась к кулеру, когда за спиной раздался тихий шорох. Она замерла, мгновенно чувствуя, как вспотели ладони. Медленно выпрямилась, но обернулась быстро, втайне ожидая снова увидеть висящее тело, однако за ее спиной никого не было. Шорох тоже больше не слышался, но Саша не сомневалась, что в темном углу у большого стеклянного шкафа, куда не дотягивается тусклый свет ночника, кто-то прячется. По спине пробежал мороз, а внутренний голос велел срочно налить воды и уйти, а можно даже без воды, но Саша не была бы самой собой, если бы так поступила. «Кто здесь?» — громко спросила она. «Не показалось». В углу действительно кто-то был. Хотя в глубине души она надеялась на обратное. И сама не могла бы сказать, чего так испугалась. Ведь это, скорее всего, какой-нибудь школьник, который тоже решил выпить воды. Она в пансионате, а не в заброшенном замке. Но если школьник, зачем прячется? Заходить ночью на кухню не запрещено. Темнота зашевелилась, зашуршала одеждой, и из угла на свет вышла фигура. Прежде чем Саша узнала в фигуре Войтаха, Она успела инстинктивно шагнуть назад и едва не сшибить колер. Значит, вот почему он не отзывался на стук. Его попросту не было в комнате. «Войта, что ты здесь делаешь?» «Тот же вопрос я могу задать тебе», — усмехнулся он, подходя ближе. «Я воды пришла попить, а ты явно не за этим». «Откуда тебе знать?» Улыбка из просто вежливой стала лукавой, и Саша не сдержалась, улыбнулась в ответ. «Потому что, если бы пришел за тем же, не стал бы прятаться, услышав, что кто-то идет». Войтах немного подумал и кивнул. «Твоя правда». «На самом деле я решил снова забрести в тот коридор, где что-то видел. Надеялся, что призрак, если только это он снова придет, пришел. Он развел руками. «К сожалению, нет». Потом я услышал, что кто-то идет мне навстречу и спрятался на кухне, чтобы не отвечать на вопросы, зачем брожу по коридорам. Не ожидал, что этот кто-то завернет туда же. Из угла мне не было видно, что это ты, иначе я отозвался бы раньше. Пугать тебя намерений у меня не было». «Я надеюсь», — притворно проворчала Саша, складывая руки на груди. Кухня имела достаточно компактные размеры, а Войтах подошел слишком близко. «А тебе почему не спится?» Саша во всех подробностях рассказала ему произошедшее в спальне. Войтах хмурился по мере ее рассказа, будто в его голове что-то не сходилось, а когда она закончила, долго молчал. Саше пришлось немного поторопить его. «Ну, что ты думаешь?» «Думаю, что пока мы на той стадии расследования, когда на нас свалится куча разрозненной информации, но не хватает центрального кусочка пазла, вокруг которого эту информацию мы могли бы складывать». Войтах потер лоб ладонью, затянутый в тонкую перчатку. «Ты уверена, что это был призрак? То, что ты описываешь, очень похоже на сонный паралич». «Сонный паралич?» — возмущенно перебила его Саша. Войтах развел руками. «Не так давно на посиделках в баре Лиля так красочно рассказывала о том расследовании, где был ранен Костя, что я даже впечатлился. Может быть, ты тоже?» «Я похожа на впечатлительную дурочку?» — разозлилась Саша. «Да, невозможность пошевелиться и давление на грудь похоже на паралич. Но висящая в петле женщина уже как-то не очень. Ты не находишь?» «Может быть, тебе привиделось?» Саша даже задохнулась от возмущения. «Привиделось? Значит, вот каково это!» Раньше она всегда пыталась объяснить все происходящее на расследованиях с помощью логики. А Войтах злился на нее за это. Теперь она на собственной шкуре ощутила, что чувствовал он. Даже поняла, почему порой срывался, и высказывал ей все, что думает. «Ты что, специально?» — уточнила она. «Что именно?» — невинно поинтересовался Войтах. «Не веришь мне, как когда-то я тебе? Ведь ты сам видел призрак черной дамы. Почему теперь сомневаешься?» Его брови удивленно взлетели вверх, но ответить Войтах не успел. Шаги в коридоре они услышали слишком поздно. Спрятаться уже не успели. Мгновение, и на кухне зажегся яркий верхний свет. На пороге стояла вездесущая Тамара Игнатьевна. «Она вообще не спит?» «Что вы здесь делаете?» — строго спросила она. И Саша, вопреки здравому смыслу, почувствовала себя школьницей, которую строгая завуч поймала за углом с сигаретой в руках. «Воды пришли выпить», — спокойно ответил Войтах. «Это ведь не запрещено правилами?» По лицу Тамары Игнатьевны было видно, что она очень хочет сказать «запрещено», но, конечно же, не может. Она поджала губы и недвусмысленно посмотрела на обоих. Они стояли слишком близко друг к другу для обычных коллег, знакомых всего пару дней. «Вам захотелось пить одновременно?» С легкой ехицей в голосе поинтересовалась зауч и, не дав ответить, продолжила. «Я хочу напомнить вам, что отношения на работе у нас запрещены, если только вы не женаты. А вы, насколько мне известно, не женаты». Саша посмотрела на Войтаха, затем снова на Тамару Игнатьевну. «Мы не женаты. И, поверьте, между нами ничего нет», — сказала она. «Мы действительно нечаянно столкнулись на кухне и уже уходим». Тамара Игнатьевна молчаливым цербером последовала за ними к лестнице, и Саша почти не сомневалась в том, что она доведет их до комнат, чтобы убедиться, что они вошли в разные. Но завуч все-таки свернул раньше, в тот коридор, где находилась ее комната. А вот Войтах довел Сашу до самой двери. «Хочешь, я переночую у тебя?» — предложил он. «Если вдруг тебе страшно оставаться одной?» Страшно ей было. Она остановилась, потому что от осознания того, что сейчас она войдет в комнату, где получасом ранее видела висящее в петле тело, сердце снова забилось быстрее. Очень хотелось согласиться, очень, но это будет неуместно, Войта. Собственный тон напомнил тон Тамары Игнатьевны. Почему? Потому что мы больше не вместе. Войтах немного помолчал, а затем проговорил уже гораздо тише. А ведь я оставался у тебя ночевать, когда мы еще не были парой, помнишь? В Красном Яре, когда Егор забрался к тебе ночью в комнату. Конечно же, она помнила. Она помнила каждую минуту той ночи и той поездки вообще. Ведь именно тогда они первый раз поцеловались. Иногда Саше казалось, что после их ссоры она вспомнила каждое мгновение той поры, когда у них все еще было хорошо. «Вот именно потому, что тогда мы еще не были парой, это и было уместно», — твердо сказала она. «А теперь мы бывшие пары, и это уже неуместно. Знаешь, однажды Айя сказала мне, что отношения меняют все, что даже если вы когда-то дружили, а потом стали встречаться, то после расставания вы больше не друзья, вы бывшие». По лицу Войтаха скользнула тень, напомнившая о том, из-за чего, собственно, они и расстались. «Она сказала тебе это про Максима?» «Да». Врать сейчас Саша причин не видела. Она сказала мне это про меня и Максима. Но теперь мы с тобой в тех же отношениях. Войтах ничего на это не ответил, но и предлагать помощь больше не стал. Саша грустно усмехнулась и скользнула в комнату, оставив его в коридоре. Комната была пуста. Ничего не напоминало о том, что здесь произошло. Но сердце все равно билось слишком сильно. И на этот раз не призрак был тому причиной.